Я знаю, как это звучит. Это звучит очень странно. И очень по-британски, кстати, очень такая империалистическая такая штука, да? Заключенных типа в кандалы на грузовики, да? Чтобы как это, греби их. Они, ты ешь и думаешь, типа, как это, что это, правда, что это можно так сделать было? Это типа летающее страусиное яйцо? Шотландец пишет. Как же меня достали эти проклятые туристы из Лондона. Они приезжают и не носят маску нигде. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. Пока Британию захлестнул кризис логистики, из полок магазинов исчезают печеньки, мы собрались тут, чтобы обсудить последние новости и мысли о происходящем. Я не купил акции Теслы, но у нас в Берлине открыли завод Теслы. Да, Тесла Бранденбург, если я не ошибаюсь. Да, все верно. И к открытию завода Тесла нам всем, ну как бы, появился специальный сайт, на котором можно было зарегаться и попасть на вечеринку в честь открытия Теслы. Ну-ка, ну-ка. Я зарегался. Все зарегались, мои друзья. Мне сказали, типа, спасибо, что вы зарегались, мы напишем вам позже. Нам написали позже, сказали, сорян, мы не можем вас позвать. Но те, кто сходили, говорили, там просто была дичь. Туда приехал сам Маск, там ходили какие-то огромные надувные роботы, там была такая огромная вечеринка, все ходили по этому заводу. Что-то Маск разбрасывал какие-то хрени. Короче, прям супер дичь какая-то происходила, но попасть на нее было нельзя, к сожалению. Жалеешь, что не попал, да? Блин, было бы клево, да. Мне бы хотелось на живого Маска посмотреть, а вдруг он не настоящий, его не бывает вообще. Пока я не выключил камеру, почему я упомянул Теслу, потому что... Ты покажешь акцию Теслы или ты купил Теслу? Ну вот это курс акции Теслы сейчас. Да ладно, фига, а чё он так жарит? Я в этом ничего не понимаю, и я опять же, так как я не финансовый адвайзер, я никому не советую ничего покупать. Но вот как мы... Но у тебя есть акции Tesla. У меня есть акции Tesla, да. Я не могу сказать, что у меня их много, но у меня есть некоторое количество. И на самом деле такая штука. Мне кажется, сейчас в последнее время очень много разных инструментов покупать акции прямо на вашем телефоне. То есть вместо того, чтобы скроллить Инстаграм, можно пойти там купить, продать что-нибудь быстренько, да? Такое время провождения. И опять же, как бы, я не финансовый адвайзер, все мои слова не нужно воспринимать всерьез. Но есть такая одна из таких стратегий, чтобы вообще понять, типа, рыночек, что происходит в мире, вот это все купить. Ну, если у вас есть какое-то предпочтение, например, вам нравится Tesla, да, купить, типа, одну акцию, да, этой компании. Но у Tesla сейчас, к сожалению, одна акция стоит больше $1000, поэтому это сложная ситуация. И не все там какая-то есть штука, что не все биржи позволяют тебе покупать, типа, дробное количество, то есть купить там пол акции или четвертинку, да. Довольно часто тебя заставляют покупать именно, ну, поштучно их там правила, регуляции, вот это все. Но если акция этой компании, какой-то компании, например, Kodak, мы все, часть из нас, часть ведущих нашего подкаста любит компанию Kodak. Любит и ненавидит одновременно. И все они здесь. Все они здесь. То можно купить, типа, одну акцию Kodak и смотреть, что с ней происходит. Или, я не знаю, других компаний, вот это все. То есть ты покупаешь одну акцию, ты, в общем, ну, можно сказать, ни во что еще пока прямо сильно не влез. Но у тебя сразу появляется какой-то интерес следить, что происходит. Не только с этой компанией, но и конкретно с этой индустрией, в которой эта компания находится, в частности. Я понял. Ну, у меня, как у сотрудника Яндекса, есть акции Яндекса. Но это, типа, все, что я могу сказать об этом. У меня на самом деле несколько историй, они маленькие, но они так немножко описывают такая ситуацию в стране в целом и вообще все вот это. В общем, как у всех, наверное, людей, которые работают на работе, кроме Сережи, который работает сам на себя, мне положен отпуск, а Сережа, наверное, нет. Тебе положен отпуск, Сереж? Да, конечно, да. И ты у тебя, так сказать, ты сам себе прописываешь отпуск или тебе его дают? У меня есть на работе отпуск. Он там сколько-то, по-моему, капает по два выпускных дня в течение месяца. У меня есть специальный каунтер внутренней админки. Но у нас еще можно просить отпуск в долг. Например, ты только принял на работу, пошел, тебе не накапало отпуска, ты говоришь начальнику, слушай, пусти меня в отпуск на неделю, я-то там как бы вернул. Вот, и так тоже можно. Ты работаешь, так сказать, на русский Яндекс, но из Германии, то есть на германский Яндекс. У тебя капает по немецким правилам все это, да? Я работаю на русский Яндекс, официально оформлен в немецком Яндексе, но все праздники, отпуска и прочее у меня по русской системе. Это очень хорошо, потому что в России больше всего праздников, насколько я знаю. Да, вообще в Германии типа 3 выходных. А в России же как еще бывает? Если у тебя там как бы праздник упал на воскресенье, то тебе еще неделю добавляет государство. Ага. А здесь в Германии, типа, у тебя день Германии попал на воскресенье, ну, сорян, чувак, ну, типа, все, понедельник на работу, давай, ничего не переносится. Ну, вот. Типа, да. Это неудобно. Я помню, в Финляндии, кстати, была такая же штука, и там даже были калькуляторы, которые позволяли вычислять, следующий год быть счастливым или нет. Фига. Да. По-моему, единственный выходной, который компенсировался, это Рождество. И то, я, кстати говоря, не уверен. В Британии они его компенсируют, а вот финны, по-моему, были очень прагматичны, что как бы, что, выпал на выходной, и все, давай, работай. Вот, ну, в общем, в моем стартапе, в котором я сейчас работаю, в Британии, кстати говоря, количество выходных тоже, оно, количество отпуска, оно, как договоришься при приеме на работу, разные компании дают, разная щедрость у разных компаний, как договоришься, так, в общем, тебе и выдадут. И по моему опыту это варьируется от 20 дней до 30, если я не ошибаюсь, если ты работаешь на государственную контору. Есть, кстати говоря, компании, которые заманивают тебя тем, что у них неограниченное количество отпускных дней. Это все вранье. Это все ловушка. Ну, типа, за свой счет, грубо говоря, да? Ну, нет, на самом деле, то есть есть среди, типа, IT-стартапов и больших компаний такой, типа, перк, называется Unlimited Holidays. То есть это означает, что ты можешь в общем и целом брать неограниченное количество отпуска. Это звучит всегда хорошо, на самом деле все вранье, потому что, ну, как сказать, разговор звучит примерно так. Ты его спросишь у шефа, что, типа, начальник, дай мне отпуск, он говорит, ну, как бы возьмешь потом, когда у нас будет меньше нагрузка, а сейчас нам нужно всем фигачить, давай фигачить, а возьмешь там ближе к концу года. А к концу года уже, как обычно, так называемый Christmas Crunch. А Christmas Crunch это совсем не печенька, это очень печальное такое время года, когда все фигачат, пока не наступают, не начинают бить вот эти куранты Биг Бена. Такое. И уже совсем не, в итоге никто, так ты и не берешь этот отпуск, работаешь годами, потом ты выгораешь, потом ты начинаешь пить антидепрессанты, все очень печально. Вот, поэтому, да, мой совет всегда договаривайтесь на определенное количество отпусков и всегда их берите до окончания года. Поэтому мне в итоге все-таки, да, несмотря на наш стартап, мне выпал отпуск, и я, короче, на 2 недели свалили мы, короче, с женой в отпуск во время пандемии. А сейчас такое интересное время, мне кажется, сейчас в общем целом все куда-то что-то путешествуют, и вот это все, но эти правила, они меняются каждый день. Сейчас, кстати, Британия немножко расслабила, и если вы прилетаете из, там, по-моему, таких не очень красных стран, из нужного списка, то вам даже можно сдать вот этот дешевый тест, не нужно сдавать дорогой тест. Мы этого не знали, поэтому мы запланировали. Мы запланировали, как нам казалось, самый такой безопасный вариант отпуска, когда можно в общем и целом... Во время отпуска не хочется о чем-то волноваться, хочется как-то расслабиться, как-то, не знаю, забыть обо всех этих проблемах и просто наслаждаться жизнью. Поэтому мы придумали следующую штуку. Мы придумали взять машину на прокат в ближайшем аэропорту Лондона, сесть на нее и поехать. То, о чем мы не знали. Буквально за неделю до начала нашего отпуска в Британии начался кризис логистики. Более того, начался кризис, именно конкретно связанный с бензином. Оказалось, что в 2021 году может быть такая проблема, что ты приезжаешь на заправку, а там нет бензина. Пега. Да, и там часики тикают, дни как-то продолжаются, и вот буквально вот за неделю до нашего отпуска во всех новостях просто, типа, заправки пустые, нет бензина. Ну, то есть бензин есть, но его некому подвезти на заправке. Как только его подвозят, он сразу же исчезает. На фоне этого цены на бензин начали расти. На фоне этого Путин начал делать какие-то там заявления, что не дадим Европу в обиду. Мы сидим такие, блин, мы выбрали самый безопасный вариант отпуска. Нам не нужно было никуда лететь. Нам не нужно было как-то полагаться на только зеленые, красные там коридоры, вот это все. Мы хотели просто сесть в машинку и поехать. Но даже этот вариант, потихонечку начал чем-то там накрываться. Вот, и, короче, да, настал тот самый день, и мы забрали машинку, поехали, и, короче, в итоге все-таки оказалось... Я, кстати говоря, мы собирались ехать в Шотландию, на самый крайний север, там острова, вот это все. И я даже написал другу в Шотландию, в Эдинбурге, что, типа, как там у вас, что у вас там в Шотландии? И он написал, что, типа, ну, в общем, в целом, вроде есть бензин, но там кое-где, типа, ввели ограничение, что максимум на 30 фунтов, вот это все. Думаю, ладно, фиг с ним, поедем. И в итоге, на самом деле, нормально. Мы прокатались 2 недели, бензин был, очереди, на самом деле, были, в общем и целом, только рядом с Лондоном. Доезжаешь туда подальше, в принципе, уже все нормально. Но за время этой поездки, мне кажется, я заправлялся самым дорогим бензином за всю вообще мою. Я такого бензина, таких цен не видел никогда, нигде. То есть никогда. И цены, похоже, что продолжают расти, и фиг знает, чем этим закончится. Возможно, оно пробьет какие-то новые потолки. Да, и, соответственно, ты думаешь, а что там, может, там электрическую машину, там Тесла, Илон Маск, вот это все. Но оказалось, что электрическую машину невозможно взять в аренду. Они теоретически существуют, но прямо так на 2 недели взять Теслу и поехать покататься. Ну, если такие варианты, они существуют, то они стоят каких-то совершенно безумных денег. И все как-то совершенно недоступно для простых смертных. В итоге, да, мы прокатались 2 недели. Мы доехали до Шотландии. Мы покатались по заповеднику, национальному парку Кэрингормс. И потом мы в итоге уехали на острова, гибридские острова. Гибридские? В Шотландии очень много островов. На каждом острове обычно варят виски. Если вам нравится виски, вы можете приехать в Шотландию. Сереж, ты можешь приехать в Шотландию. Это Айла, по-моему, называется, да? Слушай, их там, на удивление, много разных островов. Они всех размеров, они есть большие, они есть маленькие, они есть много маленьких, соединенные там мостами, то, что можно ездить с одного острова на другой. Есть большие, по которым можно прямо тоже кататься, и от одной дистиллерии к другой дистиллерии. Вот. И есть острова, в Шотландии есть такая штука под названием шотландский килт, про которую, я уверен, все слышали. Это такая национальная одежда мужская, которая шьется. Она, по-моему, как-то кодирует еще их на какие-то национальности. Да-да-да, там вот этот клетчатый паттерн, который там разноцветные полоски, вот это все, они отображают, соответственно, клан или мастерскую, поправьте меня, тот, кто знает. То есть каждая мастерская шьет, соответственно, ткань своего паттерна. И по паттерну можно, в принципе, догадаться, из какого региона Шотландии, какая семья его там, вручную его ткала. Ну и Свиды, на самом деле, делают абсолютно все. Свиды делают просто отличнейшие пиджаки такие, очень хорошие. Это все 100% шерсть, там буквально из овцы, которые на соседнем холме пасется. Можно шляпу себе купить, можно купить себе штаны, все, что хочешь, они делают из Свида. И вот, собственно, самый знаменитый Харрис Твид. Да. Его делают на островах Льюис-ин-Харрис. И острова Льюис-ин-Харрис — это вот те самые гибридские острова, так называемые Outer Hebrides. То есть их много, этих гибридских островов, но вот те, которые дальше всего, там прямо уже в Атлантическом океане, куда нужно плыть на пароме 3 часа, вот это вот те самые острова, куда мы решили добраться. И в итоге мы туда добрались, я притащил туда огромную кинокамеру, там снимал все, там был самый сильный ветер в моей жизни. Но помогало, потому что камера была тяжелая. Блин, придется скоро, кажется, все это узнать. Ты прикупил бочечку? Бочечку? Слушай, ну, чтобы купить бочечку с виски, не нужно ехать в Шотландию, есть ли это онлайн, так сказать, сервисы, в которых можно купить бочечку, продать бочечку, купить часть бочечки, продать акции бочечки, поменять бочечку. Все. А, кстати говоря, у них там в сувенирных магазинах можно было купить крышку от бочки. Крышку от бочки с виски. Типа в качестве стола используете? Или со скотчем. Все, что хочешь, она такая, то есть она такая полноценная, вот такая деревянная, такая обитая железным обручем. Ты можешь ее просто... И на ней написано обычно еще, что на этой бочке было. В этой бочке было. Ты можешь притащить, просто повесить на стену, нюхать ее иногда. Хорошая бочка. Ты, слушай, это очень дорого ценится. Слушай, а почему у вас кризис-то случился с бензином? Я читал даже с продуктами кризис в Великобритании. Это все из-за Брексита у вас? Слушай, у нас есть кафешечка, пекарня, в которой делают фокаччо. Тебе нравится фокаччо? Да, обожаю фокаччо. Фокаччо — это такая прекрасная штука. Если, особенно если свежая, ее буквально типа испекли, и она прямо сочится этим оливковым маслом, такой хлеб такой итальянский. И начинай. Там может быть еще такие кусочки там оливок, и там может какой-то свежий сыр, и все, что хотите. Ну, боже. И с фокаччо еще делают такие сэндвичи. И у меня тут есть любимое место, которое делает, собственно, из фокаччо вот эти штуки, называется bread and truffle. Собственно, хлеб и трюфели, да? И вот оказывается, у них закончились трюфели. Проблема белых людей называется. Вот это, трюфели кончились. Да, я вчера к ним захожу, дайте, говорю, мне фокаччо с трюфелями. Они говорят, фокаччо есть, но трюфели закончились. Блин. Вот. А ты говоришь. Это типа из-за того, что... Почему? Типа трудно доставлять их или как? А сейчас есть проблема логистики. Причем эта проблема, она мировая. Она есть в Америке, она наверняка есть в Германии. Ну, в Европе она точно есть. И она есть, конечно же, в Британии. За счет того, что всякие вот эти вот штуки, к которым мы привыкли, их нужно везти из одного места в другое. Но в Британии особенная ситуация, потому что у нас мировая проблема логистики наложилась еще на Brexit. Ну, то есть, как бы, чтобы привезти какую-то штуку, тебе нужен грузовик, грубо говоря. Чтобы грузовик ехал в наше время, все еще тебе нужен водитель грузовика. И оказалось, что большая часть водителей грузовиков в Британии, они были из Европы. Более того, из Восточной Европы. И так как... Ну, типа Польша, грубо говоря. Больше даже, типа, Румыния и Болгария. Оказалось, что когда мы ввели Brexit и взяли, так сказать, контроль за своими границами, мы одновременно прогнали всех этих водителей грузовиков. Ну, не то, что прогнали, им теперь просто нужно делать визу, там, куча геморроя, делать британскую визу сложно, это все знают. Вот. И оказалось, что... оказалось, что нам не хватает водителей. Правительство на это среагировало, они сразу же открыли сразу квоты, говорят, там, вот мы открыли, типа, 10 тысяч квот на водителей грузовиков, приезжайте. И в следующий момент оказалось, что водители грузовиков из Болгарии не хотят к нам ехать. И это было гигантским шоком для всех, ну, для британского правительства. Они такие, почему вы не хотите к нам ехать? Мы ведь вам... Вы чего? Да. А оказалось, что, ну, то есть этот кризис, он ну, как я уже упоминал, мировой, и в том числе в Европе тоже с этим проблема. То есть не хватает водителей грузовиков. Угу. И Евросоюз успел ввести просто лучшие условия для водителей грузовиков в самом внутри Евросоюза. И все вот эти водители, которые до этого ездили в Британию, они теперь просто ездят внутри Евросоюза, разводят, вам как раз развозят трюфели, а мы сидим без них, да. Я понял, бедняки. Да, в интернете ходил какой-то прямо крик души британского водителя грузовиков, который водил грузовик 30 лет, и он написал, что происходит, почему по Европе ездить очень приятно, везде там типа душ, можно припарковаться, вкусненько покушать, тебя там радуются, а по Британии, когда едешь на грузовике, в тебя чуть ли не плюют, тебя там все презирают, душ какие-то очень плохие, парковка нигде нету, покушать, ну, на британских заправках, на самом деле, еда отвратительная и дорогая при этом. Вот. И, в общем, он сказал, что я, говорит, полностью понимаю, почему люди не хотят ехать сюда. Да. Блин, печалька. Ну, то есть, это все еще кризис, кризис логистики, кризис мировой, но у нас вдобавок к этому еще вот все вот эти вот штуки как-то они наложились, и, в общем, сейчас непонятно, что происходит. Они, конечно, организовали, типа, курсы водителей. А последняя новость была то, что они людей... типа, людей, которые, типа, сидели в тюрьме, заключенных. Я знаю, как это звучит очень странно. Очень по-британски, кстати, очень такая империалистическая такая штука, да? Заключенных, типа, в кандалы на грузовике, да? Чтобы, как это, греби. Ну, шутки шутками, но действительно, они пытаются, то есть они реально думают уже все варианты, типа, откуда взять грузовиков. И, в общем, да, если ты водитель грузовика, сидишь в тюрьме, то тебе могут, типа, выпустить, чтобы ты водил грузовик. Такой, меня посадили за пьяную везду на грузовике, но я знаю, что делать, я просто подожду, сейчас меня выпустят. Ну, в том ролике новостном, который я смотрел, там, типа, водитель грузовика сидит в тюрьму за то, что он на своем грузовике развозил, типа, наркотики. Его выпустили, чтобы он продолжал. Логично, все правильно, так и надо. У вас чувствуется, у вас на полках пропало что-нибудь такое немецкое? Да? Нет, у нас вообще никаких изменений. У нас были пустые полки в начале пандемии. Сейчас все обычно. А вообще, в целом, кажется, что, ну, типа, жизнь налаживается, у нас все открылось. У нас есть так называемые правила 3G или 2G. Соответственно, рестораны сами могут, как бы заведения могут сами решать, как им поступать. Они пускают либо только переболевших и протестированных, но в маске, либо только переболевших, протестированных или привитых, но вот только типа три эти категории, но без маски. Ну, типа, если ты переболел, протестировался или ты привит, то ты можешь без маски сидеть в помещении. Либо ты протестировался, либо переболел, но не привит, но только в маске. Вот, 2G или 3G, соответственно. У нас все открылось, у нас прям туризм внутренний. Ну, то есть, типа, особо-то немцы никуда не летают. Но в целом жизнь налаживается. И как бы, ну, да, я масочку надеваю, когда в магазин иду, но в остальном прям хорошо. Всякие заведения типа пивных баров крафтовых, которые мы иногда ходим, они, по идее, внутри заведения должны у тебя тест спрашивать. Ну, типа, ой, не тест, а код о тестировании. Но они что-то уже не спрашивают даже, ты просто заходишь, садишься, пьешь пиво себе, сидишь и как бы все мог. Вот, у нас слегка растет, а у нас есть показатель, ну, то есть, типа, вот, если нас слушают слушатели из России, я очень россиянам сочувствую, потому что, прошу прощения, придется вырезать. Короче, есть некоторые сложности. Ну, типа, непонятно, как вот в России с ковидом. Ну, то есть, к чему это приводит? Ограничения вводят и снимают совершенно хаотично. Ну, там, когда-то в России Путин весной объявил о победе над ковидом. Сейчас опять ковид жарит хуже прежнего. Mm-hmm. То в Москве вводят QR-коды и перчатки, то вдруг отменяют их. Германия в этом плане очень клево. У нас есть прям шкала, называется индиценс. Ну, прям, типа, параметры. И там, например, при шкале 20 заражений на 100 тысяч жителей, там, например, ну ничего не происходит. Когда 40, нужно масочки. Когда 70, например, закрываются там школы. Когда 100, там, ну и так далее, там, и еще. То есть, как бы, когда показатель растет, ты знаешь, что тебя ждет. И когда он снижается, ты знаешь, чего как бы ослабит. Вот, и поэтому у нас сейчас около 100 инцидентов, этот индиценс, он довольно много. Ну, был больше 200, по-моему. Но сейчас болеют очень много детей. Они просто не прививаются. А дети болеют даже тяжело. И типа сейчас как бы проблема. Школу многие там закрывают, еще что-то. Взрослые люди болеют реже, легче. И в целом медицинская система у нас выдерживает. А что у вас как? Мы пока путешествовали. Я для себя открыл Reddit. На Reddit все есть, все это знают. На Reddit, и, конечно же, на Reddit есть сабреддит под названием Шотландия, Скотланд. Прекрасное место. Если вы подумываете переехать в Шотландию, нужно подписаться на этот Reddit и читать то, что там... Ты подумываешь, да, судя по всему, признайся? Слушай, я 100% подумываю. Честное слово, мы подумываем переехать куда-нибудь в Эдинбург, потому что Эдинбург — это как бы... И там прекрасные леса, и вот поля, и вот это все. А Лондон как-то непонятно. Плюс там всякие другие интересные мысли, типа, а почему бы не работать, типа, на лондонскую компанию, получать лондонскую зарплату, но жить при этом в Шотландии. Да, всякие такие штуки. Сейчас странное время, сейчас многие штуки стали возможны, которые раньше были невозможны. И вот пока это окно не закрылось, да, можно делать всякие штуки интересные. И на этом родители, пока мы путешествовали, соответственно, в Шотландии можешь сама принимать правила по поводу локдаунов, правил масок, куда можно ходить, чего нельзя, там какие-то требования, вот это все. То есть Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — это, в общем, отдельные страны, которые сами себе на уме. И каждая из этих стран может принимать свои правила. Соответственно, в Шотландии правила отличаются от правил в Англии, где в Англии сейчас все, в общем, в целом разрешили, можно везде ходить без масок. Кроме, кстати говоря, Лондона, где в Лондоне в общественном транспорте сам мэр Лондона все еще требует от всех носить маску, ну, собственно, когда в метро, в том числе, вот это все. Но это чисто как бы Лондон сам себе придумал, а в Англии нигде, в общем-то, маски больше не нужны. Ты можешь ходить, так сказать, сам по себе. Никто с тебя даже никаких QR-кодов не требует, все очень расслаблено. И все на этом фоне, кстати говоря, очень сильно расслабились. А в Шотландии нет, в Шотландии нужно на государственном уровне, там все еще нужно носить маску. Когда ты куда-нибудь заходишь, ну, соответственно, в помещение, магазин, ресторан, все вот это, нужно заходить в маске и, соответственно, сидеть в маске, пока тебе не принесли, так сказать, еды, напиток, тогда снимаешь маску, наслаждаешься всем этим, это все. И в шотландском Reddit, пока мы путешествовали, мы, собственно, читали темы, типа, ну, кто-нибудь, типа, шотландец пишет, «Как же меня достали эти проклятые туристы из Лондона! Они приезжают и не носят маску нигде!» Я так и говорит, один такой или нас много? И там тысячи комментариев, типа, да, нас всех достали эти проклятые туристы из Лондона. Гони! То есть, и я должен сказать, что в Шотландии действительно все шотландцы, ну, то, что я, по крайней мере, наблюдал, очень дисциплинирован, то есть, наверное, как немцы, то есть, прям, ну, я провел в виду какие-то такие параллели, как, не знаю вообще. Блин, слушай, это напоминает историю про одна женщина в Америке говорила громко по телефону, на каком-то, типа, тарабарщине, а вторая подошла и по-английски сказала, типа, блин, вы живете в Америке, говорите по-английски. На что женщина повернулась и сказала, я говорю на языке наваха, если вы говорите по-английски, езжайте в Англию. Что это примерно такое же, да. Слушай, а вот такой странный вопрос, а шотландцы, они прям отдельно, государство и нации, они прям чувствуют себя отдельными, они британцев, типа, не зависят, или как вообще у них это устроено? Шотландия — это отдельная страна, но часть Соединенного Королевства. Слушай, а вот это на что-нибудь влияет? Ну, типа, Австралия тоже часть этого королевства, и чего? Нет, Австралия не часть. То есть... Не часть, да? Содружество. Королева Елизавета, это еще королева, ну, то есть она официально королева еще и Австралии, Новой Зеландии и Канады, но в общем, в целом, ни на что не влияет, мне кажется. Ну, типа, а британцы могут путешествовать в Шотландию без визы? Пока еще да. Ну, в Шотландии зреют разные, так сказать, идеи. И одна из этих идей, собственно, идея независимости конкретно от Англии, ну, и Соединенного Королевства. Мы были в городочке под названием Форт Уильям, и в Форт Уильяме там нашли целый магазин мерча. Магазин мерча, который посвященный мерч независимости Шотландии. И там прям можно было купить часы, которые отсчитывали минуты до вот этого момента независимости Шотландии. И на них было написано «It's not if». It is when. Это не если, а это когда. Ну вот, в общем, и там, в общем, зреют действительно такие настроения, что пора бы уже как бы уже и независимость, а потом уже и присоединиться назад в Евросоюз. Неизвестно, что из этого выйдет, на самом деле, потому что они не могут провести референдум без одобрения премьер-министра. Премьер-министр сказал, что никакого референдума вам не будет. Так что... да, но, опять же, в прошлый раз референдум, когда они голосовали в 2014 году, если не ошибаюсь, там было очень-очень близко буквально, там чуть ли типа 48-52, что такое процентов типа за и против выхода, и там совсем чуть-чуть не хватило, чтобы им выйти из Британии. Mm-hmm. Если это произойдет, это будет очень интересная штука, это я не знаю, честно говоря, это, наверное, потрясет всех британцев, но одновременно мне очень нравится Шотландия, я большой фанат Шотландии, мне кажется, в Шотландии очень много роднит с Финляндией. К сожалению, у Шотландии есть проблема. Если вы думаете, ну, то есть, наверное, все знают, что Шотландия находится где-то там на севере, на север, типа, далеко от Лондона, типа, все вот эти вот, ну, королевские штуки, королева, там, дворцы, вот это все, это где-то в Лондон, Букингемский дворец, Виндзор, вот это все, и, наверное, если выехать в Шотландию, то все вот это где-то остается, так сказать, позади. Это все неправда, у королевской семьи огромнейшие владения в Шотландии, и, в частности, у королевы есть, прикольно, собственно, огромнейший замок под названием Балморал. Замок Балморал находится... Так, по-моему, виски называется еще. Балморальский? Какой-то. Балморал. Это, да, это резиденция королевы, это ее частные владения, и она сейчас, на самом деле, большую часть времени проводит именно там. Я ее могу полностью понять, мы останавливались рядом с этим замком. Там отличное место, оно буквально находится в сердце очень красивого национального парка под названием Кэрингормс. Там красивые леса, там красивые, просто там красивая очень течет река, и там в него, кстати, в этот замок, кстати говоря, можно прийти на экскурсию, к сожалению, но только с апреля по сентябрь, если не ошибаюсь, там очень, и в остальное время, я так понимаю, там просто живет королева и никого не пускает, потому что зачем? И самое интересное... Не сдает на Airbnb, да, короче? Ну, типа того, в Шотландии, как и в Финляндии, как во всей Скандинавии, есть закон, согласно которому вы можете, ну, как турист, ходить по частному лесу, типа с рюкзаком, там вот это все останавливаться на ночь. То есть такой один и тот же закон. В Англии это не работает, в Англии частный лес, там забор, ты не можешь туда ничего сделать, если тебя не пустили. А в Шотландии ты можешь ходить по частному лесу, по частным вот этим владениям, и, ну, с соблюдением правил, но, тем не менее, все это открыто, как бы, то есть очень скандинавская такая штука, и Шотландия очень по духу, очень близка, в общем-то, Скандинавии, мне очень нравится Скандинавия, вот это все. Поэтому рядом с этим замком огромнейшие, собственно, вот эти вот владения, там огромный лес, очень красивая река, вот это все принадлежит королеве, и... Это очень туристические места, но при этом они нигде не афишируются. То есть огромный национальный парк, казалось бы, должны быть тропинки там везде, то есть карты, там туристы, ходите там, исследуйте все. Все это есть, но вокруг замка там ничего этого нету. и догадаться, что там можно гулять, на самом деле не так просто. К счастью, мы нашли сайт. Мы нашли сайт под названием Off the Beaten Path Scotland. Что-то там такое. Я приложу ссылку, если кто-то поедет в Шотландию, заходите, там просто, там типа как open source community, там люди просто делятся тропинками, которыми сами они там ходят, там очень хорошая градация по сложности, там хорошо написано, где куда идти, там видно сразу фоточки, чего искать, вот это все. И мы там нашли просто офигительнейшую тропинку, прямо типа вот по королевским лесам, там вдоль реки, водопады, там какая-то божественная такая, там какой-то мостик прямо, там под водопадами. То есть такие картинки, которые... Ну, как будто ты попал внутрь Инстаграма. Мы просто гуляли по этому лесу, мы просто балдели. Там не нанесен ни на каких карты ничего. Мы буквально вот по вот этим заметкам из этого сайта ходили. И просто вау. И, ну, мы, конечно, ходили, там шутили, типа, а что вы сейчас сорвешь гриб, и появится королева, скажешь, положи мой гриб на место. Прикольно. Блин, клево. Поздравь меня, я обладатель Боликса. И более того, Боликс того, я еще один скоро куплю. Так вышло. Короче, я купил Боликс, это 16-миллиметровая кинокамера. Мы с Сашей фанаты пленки, не только фотокамер, а еще и кинокамер. Но Саша, наверное, больше, потому что когда мы с Сашей познакомились много лет назад, у него была своя киностудия, и он снимал фильмы. А я был просто лохопед. Ну, как бы ничего не изменилось, вот. Но теперь у меня тоже есть кинокамера, скажем так. Я купил Боликс, Саша его видел, согласовал, опровил тот, который нужен. Но с Боликсом была проблема, с моим. У него какой-то там один объектив, какой-то керн, что-то хрень какая-то. И еще какой-то зум-объектив на него накручен. Керн Пайлард, кстати говоря, это, собственно... Керн Пайлард. Это родные, так сказать, объективы, в общем-то, Боликсов. Угу. Вот, да. Керн Пайлард. Вот. Короче, я нашел чувака на eBay, который фанат Боликсов. Он их коллекционирует. Мне кажется, он их коллекционировал когда-то, а сейчас он их распродает. И это нельзя назвать распродажей, скорее сливает. И у него много там каких-то камер, в основном 8-миллиметровых. Боликс делал раньше 8-миллиметровые камеры, но не супер 8, а как... Саша, ты лучше меня разбираешься, просто 8-миллиметровый. Стандартный 8 миллиметров, да, эту пленку все еще можно купить, но с нее очень много, еще больше, так сказать, проблем, чем даже с обычным супер 8. Там нужно ее заряжать вручную, это все в катушках. В общем, сложно, никому не рекомендую, да. Угу. Вот, и он среди камер продает Боликс 18-миллиметровый, но какую-то простую модель, ручную, без зеркала какого-то там. Такую. И к ней, на нее накручено три объектива. Прям то, что я хотел, по-моему, 16, 25 и 70 миллиметров. Это Schneider Kreuznach. И я такой думаю, блин, я поставил на нее на eBay, типа, куплю ради объективов. А. Короче, камера, ну, хз, продам или там оставлю на память. Угу. Такой вот у меня план. То есть у тебя будет одна камера, так сказать, модель, где можно видеть через линзу, и одна камера, которую нельзя видеть через линзу, можно типа, примерно. Да, видимо, так. Короче, можно снимать с двух сцен, короче, можно какой-нибудь мутить, что-нибудь, не знаю. Да. Вот. Короче, я вступил в клуб. Да, поздравь меня. Да, да, я тебя, конечно, поздравляю. Я думаю, что мы запишем еще целый отдельный выпуск, когда к тебе все это придет, ты начнешь там как-то все это тыкать и разбираться. Слушай, немножко офф-стоп. А сколько вот на Боликс, на 30-метровую катушку, сколько секунд можно снять? А с кинопленкой, видишь, такая штука, что зависит от твоих настроений артистических, так сказать, вижена. Твоего видения, так Кодек сказать. Кодек вижен, да? Не зря называется. Да, вижен тоже. Но нет, на самом деле зависит от того, с какой скоростью ты собираешься снимать. И тот же самый Боликс, у него есть несколько скоростей, но традиционно в кино скорость 24 кадра в секунду. Если ты прям собрался сжечь пленку 24 кадра в секунду, то на 30 метров 16-миллиметровой пленки у тебя поместится примерно 2,5, ну, там почти 3 минуты. Так норм вообще. А, это больше, чем Super 8, да, получается? Super 8, наверное, короче, кассет. Меньше. Нет, Super 8 в два раза короче, но там помещается больше, потому что Super 8 ты снимаешь 18 кадров в секунду. Ага, я понял. Ну, слушай, 2 минуты норм, в целом 3 минуты. Ну, типа, да. Мне кажется, нормально. Ну, да. Там будет прямо 24 кадра в секунду, то есть как в кино, то все очень плавно будет двигаться. Ну, плавно. Ну, мы все я понимаю, что iPhone сейчас снимает 60 кадров в секунду и в 4K, но без души. Без души. Да, да, без души, это правда. Слушай, а если это сканировать в 4K, это же сколько будет весить? Или столько же, сколько Super 8 получается? Типа гигабайт 10, да? А, будет, будет больше, опять же, за счет того, что больше кадров в секунду. Ага, я понял. Блин, Ну да, там гигабайты, это все. Слушай, а там, я правильно понимаю, что типа там вот эта ручечка, она типа крутится, крутится, крутится, закручивает внутри пружину, и потом я тр-тр-тр-тр, ну, короче, как бы пружинка, и она прокручивается, да? Типа да, примерно на 30 секунд хватает одного завода, это заводная камера, она всегда... Каждый раз, когда я ее завожу и потом снимаю, я каждый раз забываю ее завести, и она каждый раз останавливается ровно посредине кадра, когда мне это нужно. Я понял. А ее там нельзя, типа, слишком сильно покрутить и сломать? Нет, у нее специальная защита есть. Она прям, они прямо рекламировали их так, что, типа, protection. Огонь. Я на самом деле, у меня, как бы, раз у нас подкаст постепенно иногда прерывается на пленочный, у меня, я потом попробую ее отправить в Швейцарию, типа, на сервис, если это правда работает. Я почитал, кстати, что они даже мелкосерийно собирают из каких-то остатков еще даже новые Bolix. Да ладно? Серьезно? Да. Блин. Вот. И, короче, типа, класс. А еще хочу купить Lingov. В Германии есть фабрика Lingov. Lingov по-немецки. Они собирают крупноформатные камеры 4:5 и 8:10. Они новые собирают камеры. Их можно купить, и это довольно дорого, камера стоит 8 тысяч евро, ну, это чисто просто каш, камера без всего, без объектива, без задней, там, без кассет, без всего, вот, но ты можешь прислать им свои объективы, и они, типа, там такие лекала внутри камеры, потому что у Lingov есть дальномер, ты можешь прям снимать буквально с рук на нее. И они нарежут специальные метальные лекала для твоих объективов. Короче, в будущем, когда я стану еще более богатым, чем сейчас, никогда не будет, я куплю себе новый Lingov, пришлю им. Хочу купить. Есть у Voigtländer, у них есть знаменитый объектив, называется Apple Antar. И хочу купить крупноформатный Apple Antar, нарезать на него лекала и, короче, снимать на Lingov, как боженька буду его купить. Вот, ладно. Но сначала Bolix. Сначала жду, не дождусь. Уже выехал ко мне Bolix. Мне кажется, Bolix сожрет все твои деньги и... Да ладно. Ни на что больше не останется. Ну, посмотрим. Да я же, типа, не так немножко снимаю. Окей. И знаешь, мне вот механическая камера, чисто механическая, мне приятнее, чем вот тот же Белю, не знаю, как он правильно говорится, которым там батарейка, мотор, типа, что там с ними будет через 5 лет, непонятно. Да, это так, да. То есть приятно, конечно, да, то есть механика, то есть нет проблемы, нет головной боли, то, что батарейка как-то там посядет так, что ее нельзя будет зарядить. Но, с другой стороны, если он сломается, то тоже, да, послать в Швейцарию, что-то вот искать мастеров. То есть ты тоже сам особо ничего с ней не сделаешь. Она же как она реально как швейцарские часы, там куча всяких механизмов, шестеренок. Если что-то там, где-то там что-то не будет работать, то это все будет очень печально. Пробило тебе дыру, да, в сейвингс аккаунт твой? У меня есть амбиции, как сказать, снимать небольшие короткометражные документалочки, но... Да, мне тоже хочется. На балет. Посмотрим. Без звука, так сказать, сам самую, так сказать, суть, вот это все. Лаборатория, в которой я все проявляю, это все. А я у них покупаю эту пленку с, ну, пачками, чтобы экономить немножко. Покупаю пачками, чтобы экономить, да, звучит вообще? Как сказать, бедный не может платить, как сказать, покупать дешево, да? Не-не, как это, мы слишком бедные, чтобы покупать дешевые вещи, как говорил моя мама. Да-да-да. Я хотел купить, кстати говоря, новый iPhone, и оказалось, что они закончились в Британии. Да, все закончилось. Все закончилось везде. Есть какой-то, я в этом плохо понимаю, есть какой-то глобальный кризис чипов. Есть, да. И типа чипы в shortage of chips. И, например, это привело к тому, что в России почти остановился производство автомобилей «Лада». Да ладно. Казалось бы, «АвтоВАЗ» и где чипы? Типа «АвтоВАЗ» и чипы нам. Вот это из анекдот из серии, как, типа, как финны шутят, что между нами и Северной Кореей всего лишь одна страна. Вот, типа, где «АвтоВАЗ», где чипы? Но вот, блин, они, оказывается, там дофига чипов, их нету, и завод останавливается. И Apple, я читал, что на Apple тоже это докатилось, они там как-то шортили это все, у них были специальные какие-то контракты, которые позволяли в первую очередь получать все чипы, какие там есть, но даже этого уже не хватает, и это влияет на то, что кончаются айфоны, кончаются Apple Watch, и непонятно, что с новыми MacBook'ами, потому что на них тоже чипов не хватает. Да. Да, я ради интереса, мы зашли вот на выходных в Apple Store. Ну, там есть новые, конечно, представленные. Типа, можно поиграться, по крайней мере, с новыми айфонами, но новые MacBook'и даже там не появились. Их там даже нету. я очень хотел так все это хотя бы потрогать и немножко на все это посмотреть, но нет. И, в общем, да, если хочется себя порадовать, так сказать, а иногда хочется себя порадовать, то это не получится, даже если у вас есть деньги. Это очень странная штука. Сейчас мы живем в интересном мире, что даже если у вас есть деньги, не факт, что вы на них можете что-то купить. Да, это вообще удивительно, конечно. Вот, а еще удивительно или обидно, что то, что у вас есть деньги, вы покупаете дорогую вещь, это ничего не говорит о ее качестве. Вы покупаете одежду Gucci, она может развалиться через два дня. Вы покупаете, я не знаю, там, все, что мебель, она может сломаться. Ну, то есть, типа, качество и от цены совершенно оторвались. Могут быть совершенно дерьмовые, дрянные вещи, которые стоят очень дорого, но при этом дешевые могут быть очень качественными. Вот. И я, например, прекрасно вспоминаю бытность моего в Череповце. Ты идешь, там был такой магазин, Икея назывался, в подвале на Советском проспекте, где возили Икею. Там с наценкой 30%. Натурально, ты заказываешь по каталогу, и тебе привозят через несколько дней из Москвы или Питера. Ну, просто как бы доставщики, такие посредники. И ты покупаешь что-нибудь в Икее, приезжает, привозят тебе домой, и оно какое-то типа кривое, косое, какие-то коврики такие, из которых вылетают шерстины, вот это все жесть. Идешь на рынок, это стоит дорого, ну, причем с наценкой 30%. Ты идешь на колхозный рынок, там бабушки вяжут такие коврики из каких-то старых чулков своих. Это реально просто атомную войну может пережить, там взрыв, вспышка. Это называется апсайклинг. Да, и ты прям этим ковриком укрываешься от ядерного взрыва, и все нормально. То есть он вообще неубиваемый. Ну, то есть, типа, а он стоит 50 рублей. 50 рублей. На 50 рублей чипасы нельзя купить ничего. Спички можно купить чипаецкие. Блин, ну, то есть, обидно вот что. Вот ты покупаешь iPhone, он тоже может упасть, разбиться, ты не можешь его починить толком, либо стоит столько же. Ну, типа, да. Блин, вот мы с тобой фанаты старой техники, но ты можешь купить Bolex, ты можешь его починить, либо найти человека, который может починить. И он служит уже 50-100 лет, ну, не 100, меньше. Ну, он еще будет стоить столько же. Блин, это, конечно, прям прекрасно. Да, мой Bolex, типа, 60-х годов, ему много лет. Ему очень много лет. И я надеюсь, что... Ну, то есть, как бы, в принципе, мне кажется, если за ним как-то следить, и если я накопаю где чего там смазывать, вот это все, то почему бы нет? Я надеюсь, будет продолжать, так сказать, радовать. Пока пленка есть, по крайней мере. Ну, или даже когда закончится, в принципе, можно будет, наверное, запихнуть какой-нибудь сенсор. Как в Hasselblad можно, типа, сменить задник на цифровой задник и использовать те же самые линзы, ту же самую тушку. Так никто не делает, к сожалению. Мне кажется, Hasselblad единственный, который так делает. А, вот. И их цифровой задник стоит примерно как человеческая почка. Вот. Он очень дорогой. И они не падают в цене. Даже старые цифровые задники от Hasselblad, они все еще стоят там каких-то умопомрачительных цифр. Блин, если пленка что-нибудь... Я не верю, что она схлопнется. Мне кажется, что она будет дальше расти. Мне кажется, есть инерционный фактор тот же... Блин, у нас сейчас пленочный подкаст. Ну ладно, терпите, немножко. Если вы не сфоткаете на пленку, терпите немножко, чуть-чуть. Сейчас знаешь, батя с дедом поговорят, мужском. Ну вот, есть, мне кажется, инерционный фактор, когда там Fuji сворачивает производство пленки, потому что там 5 лет назад не было спроса, они не могли спрогнозировать, что он вырастет или 10 лет назад, и типа инерционно сворачиваются. Но я уверен, что черно-белая пленка точно будет, она прям 100 пудов, и, ну, типа, на наш вьяк точно хватит, а может быть, мы стариками будем, вообще все будет дофига всего, хз, посмотрим. Ну, это да, это проект, так сказать, на пенсию. В Британии очень популярно, когда ты выходишь на пенсию, ты начинаешь заниматься какой-нибудь такой штукой, как, например, ну, то есть я это приведу сейчас к мысли, то, что мы с тобой должны будем купить какой-нибудь заводик и лить свою пленку. Но как пример я хотел привести то, что в Британии есть, соответственно, сеть каналов, по которым плавают лодочки. На одной из них живет Артур, которого сегодня нет с нами, но с ним все хорошо. Да, Артур немножко приболел, да. Чуть-чуть, но Артур, выздоравливайте, шлите лучи и здоровья Артуру. Именно так. И в Британии, соответственно, огромнейшее количество каналов, которые они накопали с 1700-х годов, чтобы, ну, опять же, логистика, фабрики возить продукты по каналам, когда еще не было железных дорог, не было дорог. Вот. И этих каналов, их огромнейшая сеть, и часть, соответственно, ну, так как этой сети уже типа 300 лет, часть этой сети, соответственно, уже давно пришла в упадок, часть этих каналов давно уже там поросли травой в очень буквальном смысле. И сейчас есть энтузиасты, которые находят... Там есть отрезки вот этих старых каналов, которые... Они их восстанавливают. Они, то есть это реально безумные проекты, типа там на десятки миллионов фунтов. Они находят фандинг, они проводят краудфандинговые всякие ивенты, они пропагандируют всю эту идею. И это именно люди, собственно, на пенсии. То есть они восстанавливают шлюзы, они там организовывают, чтобы копать канал, ну, собственно, канал, который порос травой, его снова раскопать, чтобы по нему снова могли ездить лодочки. Они придумывают, откуда взять воду, чтобы наполнить этот канал. Тоже, казалось бы, тривиальная проблема, но на самом деле вообще нет. То есть, как бы, взять столько воды просто так, не так просто. Всё это на острове живете, ешь воды взять. Типа, да. Да, и, собственно, в Британии, да, когда ты выходишь, типа, на пенсию, ты начинаешь заниматься всякими такими штуками, и вот... Можно там построить паровоз, можно выкопать там канал, по которому будут плавать лодочки, можно открыть, наверное, свой... Если Илфорд начнет загибаться, Сережа, мы должны будем с тобой его купить. Прекрасно, да, на старости. Приедешь, там будешь жить на заводе. Будем лить, да. Эмульсии. Да. Организуем какой-нибудь индустриальный туризм. Люди будут приезжать, смотреть на это. Типа, о, вот это да, там что там эти старые люди делают? Совсем с ума сошли. Все так. На эту тему, кстати говоря, мы на прошлой неделе сходили на концерт. Ты должен сказать, о, во время пандемии на концерт, ничего себе. На концерт кого? Или чего? На самом деле у нас есть сосед, который профессиональный музыкант, он типа тоже на пенсии, но у него там огромный склад разнообразных инструментов. То, что вот у нас с тобой склады камер и кинокамер, у него склады реально инструментов музыкальных, очень дорогих. Он нам периодически их показывает. Причем таких очень всяких интересных. И он, помимо всего этого, он организовывает у нас здесь на районе концерты, и в прошлой неделе, ну, типа у нас неподалеку здесь есть церковь такая, вот, которая, как в Британии, ты можешь просто снять церковь, типа на вечер организовать там какой-нибудь пати. Они, соответственно, там огромнейший такой зал, там сиденье, вот это все, акустика, все отлично. И они там организовывают концерты, и на прошлой неделе они организовывали концерт классической музыки Баха, но эта музыка игралась на синтезаторах под названием Moog. Moog — синтезатор 70-х годов. Да, знаменитые. Оказалось, что есть какие-то тоже энтузиасты, которые восстанавливают. Причем, ну, Moog наделал кучу всяких синтезаторов, но они восстанавливают именно вот эти вот самые старые оригинальные синтезаторы, которые могут играть одну ноту за раз. Могут. И у них вот это вот очень классическое звучание Крафтверка, да, то есть вот эта немецкая электроника 70-х годов. Если вы... Блин, они очень дорогие, по-моему, очень крутые. Очень... Они выглядят прям секси. Да, они очень дорогие, они абсолютно ненадежные, их нужно восстанавливать самому, они ломаются. Они вам прямо сказали во время концерта, что, типа, у нас каждый концерт что-то ломается, вы не пугайтесь, мы починим. Типа, у нас паяльник тут, если что. Все починим. Извините, ни у кого нет транзисторов в зале, пожалуйста, пройдите, есть доктор, по-моему. Да, и это было просто очень круто. И они притащили туда целую кучу синтезаторов, их было 3 человека. Но это был, конечно, не Daft Punk, но тем не менее, и они прямо как бы вживую играли прямо Баха на этих как бы синтезаторах. Один синтезатор был синтезатор, в который ты, ну, как типа труба, то есть ты в него дуешь, и он синтезирует звуки. Если ты в него не дуешь, он ничего не синтезирует. Но так как это все-таки синтезатор, ты можешь как бы дуть, и он там всякие интересные звуки выдает. И вот они как бы втроем так выдали концерт. Было очень-очень-очень круто. И они еще очень интересно рассадили всех на левую половину зала. Они посадили людей, которым не нравились маски на лице, а на правую половину люди, которым были окей в маске. Ты мог выбирать свой, так сказать, трайб. Прикольно. Блин, круто. Зависть. Слушай, вот согласись, что как бы когда ты любишь... Вот сначала начинаются пленочные фотокамеры, потом кинокамеры. Очень опасно. Потом синтезаторы, потом, возможно, вообще, потом часы, а потом... потом машины, старый Jaguar какой-нибудь 54-го года. А я думал, что если я буду когда-нибудь покупать машину, я, скорее всего, хочу машину без электроники, типа там ручную. Вообще просто, блин, мы просто... И знаешь, мы такие типа смеемся. Ну-ка, там, наркоманы, алкаши, вы проклятые люди, вообще никому не нужны. А вы ачиверы, вы там на акции дрочите. И такой, и купил новую пленочную камеру. Блин, вот это вещь. Ну, то есть, каждый раз, когда мы едем в отпуск, я, соответственно, мы обычно берем машинку на прокат. И если вы берете машину на прокат, вы, наверное, знаете то, что обычно машины, которые берутся на прокат, они, скорее всего, будут либо совсем новые, либо почти новые, либо очень новые. То есть старые машины в прокате, по крайней мере, в Германии и Британии, я никогда не встречал. У них реально там, у них типа 5 миль накатано, ты ее берешь, она еще там, пленочку нужно снять где-то. И все эти машины, каждый год, когда я беру, там все больше и больше электроники. То есть ты в нее заходишь, и там ее включаешь, как я не знаю, космический корабль, там начинает... И в этом году машина, которую я брал, и она была вообще... То есть она не премиум-класса, она была одна из самых дешевых, но даже у самых дешевых машин сейчас... уже экраны повсюду, то есть даже вместо стрелок, которые разные были, раньше были вот эти стрелки спидометра, там вот это все, там уже просто как бы компьютерный экран, там они просто рисуют как элементы интерфейса, все вот эти бывшие стрелки, и куча там нужно, там, согласитесь, как это сказать, пользовательское соглашение, согласитесь на cookies, согласитесь то, что вас будут тречить, согласитесь то, что может все сломаться, она прямо так пишет, что типа, этот экран, типа, информация на нем, если вы будете на него смотреть, вы можете, типа, отвлечься от дороги, там, согласитесь, что это опасно. Я такой, ну, и она не дает, она не едет, пока ты не соглашаешься. И вот пока ты соглашаешься на все эти штуки, ты начинаешь думать, блин, а я помню, когда все было по-другому. Когда ты просто садишься в машину и едешь. Мы, знаешь, мы аналоговые люди в цифровом мире. И это прекрасно. Ну, то есть, да. Я пойду в пятницу в мишленовский ресторан. В Москве открылся Мишлен, гид появился, открылось, дай бог памяти, 8 или 9 ресторанов звездочных, причем 2 получили 2 звезды, причем один из этих ресторанов Twins Garden, братьев Березуцких, это был худший мишленовский ресторан в жизни, он получил 2 звезды. 2 — это много, или? Да, 2 много, я был там, ну, их как бы, там однозвездочных много, двухзвездочных меньше, а трёхзвездочных типа 70 в мире или 100, я не помню. Вот, и братьев Березуцких было очень странно. Он находится прямо в центре Москвы, в топовом таком особняке наверху. Мы туда с Аней пришли, и мы сели, нам принесли... В мишленовских рестиках часто дают сеты. Сет — это так как бы набор блюд тебе, которые подают, ты ничего не можешь там менять. Вот ты заказал сет, он стоит там 10 тысяч рублей, или там 20 тысяч рублей, или 100 баксов, 300 баксов, и все, ты ешь все, что дают. Ты можешь только вино заказать к нему, если хочешь, и все. Мы сели, нам подают меню, потом подошел официант, он такой... классный, улыбчивый, говорит, ну, как бы, у вас есть какая-нибудь аллергия, что-нибудь? И тут Аня, которая не любит лук, но не любит лук. Я тоже не люблю лук. И она почему... Я не могу его есть. Да, это просто яд, это как говно добавлять просто... в еду. Просто все сразу конец, да. И потом еще люди такие говорят, погоди, а ты пробовал жареное говно? Чувак, нет, просто не, в принципе не ем. А еще иногда говорят, ну красный-то хотя бы, нет. Да, ну свежий, свежий, вот прям попробуй с шашлыком, блин, я... Ну, короче, да, мы поняли. Если вы слушаете лук, любите лук, не слушайте наш подкаст. Или слушайте, но аккуратно. Ну вот, и Аня говорит, у меня аллергия на лук. У нее нет аллергии, но она решила, что так будет проще объяснить, что она лука не хочет ни в каком виде. Я так тоже делаю. Я ее полностью понимаю, да. Этот чувак так... что-то сломалось в нем. Он такой, сейчас я приду. И ушел куда-то. Потом приходит, говорит, ой, слушайте, вы знаете, мы не можем вам сет подать, потому что в некоторых блюдах есть лук, мы не можем его изъять из этих блюд, ну, потому что это часть блюд, и поэтому мы, типа, не можем вам сет это предложить, если у вас аллергия. Ну, не будешь ведь врать, что, ну, ладно, несите, я все равно съем, там, помру, не знаю, что-нибудь со мной случится, ну, как бы, ну, ладно, что делать? Это же высокая кухня, я готов пожертвовать жизнью. А они говорят, ну, ладно, хорошо, давай тогда ты, Сережа, закажешь сет, а я что-нибудь из меню закажу. На что официант говорит, нет, у нас так нельзя, если вы пришли парой, то вы оба должны брать сет, и мы один сет на пару не даем. И что-то какая-то, что-то прям как бы вечер не задался, короче, в высокой кухне. В итоге мы не стали заказывать сеты, мы взяли просто блюда из меню, блюда из меню были вкусные. Еще к нам подошел сомелье. Сомелье — это типа главный по вину, такой бариста винный. Обычно в заведениях хороших он не показывается, он там собирает винный сет какой-то и что-то там, может, и вообще в заведении нет. Он как бы, типа, подбирает. А тут сомелье был. У сомелье был iPad. Сомелье постоянно ходил, приставал к людям, предлагал выбрать вино. Он совал тебе iPad, предлагал нажать на кнопку, вот ты выбираешь какое, и тебе такое приносит. Зачем он нужен? Типа, что, сам не может записать, запомнить, что мне нужно. Ну ладно. Он еще хуже. Он как будто бы его научили, что он должен байки рассказывать постоянно. И он постоянно ходил над людьми, нудел. Вот мы сидим, ужинаем, а он что-то рассказывает нам про вино, еще что-то. Блин, чувак, отстань, правда, я все заказал, да тебе не надо. А еще хуже чего? Я говорю, блин, мы живем не в России, но очень любим русские вина, потому что русские вина российские прям классные. И тут что-то с ним вообще случилось странное. Он говорит, братан, короче, вот эти вина в меню дорогие, запиши мой телефон, я тебе эти же вина подешевле продам, просто смс-ку скинь, завтра заедешь, заберешь. Я такой, что за хрень происходит? Почему? Типа, что знаешь, я в ресторан пришел, чувак, что значит вина подешевле купить? Типа, все нормально, найду где купить. Это двухзвездочный мишленовский ресторан, двухзвездочный. Блин, я не знаю. Ну, то есть прям супер странно. И у нас прям супер странное впечатление. А еще в конце официант клянчил чаевые. Ну, он как-то намекал, что надо бы оставить на чай. Я в целом как бы оставляю на чай, но когда мне нравится. А вот в целом просто так, по дефолт, я на чай не оставляю. И тут такой был сервис, что я не хотел на чай оставлять. Но я не оставил на чай. Но я, когда мы ушли из ресторана, я понял, что я забыл там рюкзак. Я вернулся туда, и этот чувак с каменным лицом, который меня оставил на чай, блин, это прям все было супер плохо. Чуваки, если вы из братьев Березуцких нас слушаете, ребят, почините все сервис, я снова к вам приду. И лук не добавляйте, не надо говна в еду добавлять, пожалуйста. Я на самом деле, у меня есть две мысли по этому поводу. Первое то, что довольно часто лук используется, когда есть какая-то вегетарианская, особенно опция, вегетарианский сет или то, что в некоторых культурах, не буду, опять же, имен как-то называть, но в некоторых культурах, в некоторых странах или в некоторых местах считается, что если вегетарианский сет, значит, в него нужно напихать лука, потому что иначе будет совсем безвкусно. Дорогие друзья, есть много вариантов, как придать вкус пища без лука. Их гораздо больше, чем просто использовать лук везде. Да, есть много вариантов, да. А вторая мысль, собственно, из того, что ты рассказывал, получается так, что одна звезда дается, собственно, за еду, а вторая звезда дается за уровень сервиса, да? Нет, совсем не так. Как бы это скорее одна звезда означает, что это классный ресторан, что в него точно стоит зайти. Вторая означает, типа, это exceptional место, и прям, как бы, если вы в этом городе, вам точно нужно идти именно туда. Три звезды означает, что это прям совершенно уникальное место, и ради этого стоит поехать в этот город. Вот я сейчас сижу в Берлине, в районе Митте, буквально в 200 метрах от меня находится ресторан Рутц, трехзвездочный. Подразумевается, что вы должны поехать не только в Берлин, вообще в Германию даже ради этого ресторана, чтобы там поужинать. Mm-hmm. Вот, я там ужинал, должен похвастаться, но в Германию ради него я ехать бы не стал. Слушай, еще такой нескромный вопрос. Опять же, я живу в Лондоне, я уверен, что здесь есть мишленовские рестораны. Конечно. Очень так много. Сказать, средний чек покушать на двоих в таком ресторане, на что ориентироваться? Я не знаю, что в Лондоне по ценам. В среднем, кажется, мишленовские рестики примерно одинаковые. Я знаю, насколько ты не пьешь вина, поэтому это дешевле. Я думаю, что это где-то 150-200 фунтов с человека за ужин. Этот ужин состоит из 8, наверное, 7-8 смен блюд. Они каждая очень маленькая, но в сумме они типа сытные. То есть ты выйдешь прям очень наевшимся. Потому что 7 блюд в сете, это значит, что их будет типа 10. Тебе принесут сначала закуску, потом тебе в конце принесут шоколадные конфеты, комплименты, еще что-нибудь посреди будет, просто подарок. Как бы оверделиверинг, короче. И типа, да, это сопоставимо с хорошей ценой на хороший какой-нибудь оперный концерт или хороший театр, не знаю, как в Лондоне. Типа, сопоставимые деньги, и это примерно так же к этому нужно относиться, что это не поход в ресторан, это гастрономический театр. События. Да, ты идешь туда просто не ради поесть, а прям удивиться. У них это очень хорошо получается. Я за что люблю мишленовские рестики, вообще рестики высокой кухни, они, ты ешь и думаешь, типа, как это, что это, правда, что это можно так сделать было? Это типа летающее страусиное яйцо? И вы как, чуваки? Или, не знаю, мне подавали арбузный пирог на оливковом муссе. типа, чё, как вообще, как это физически можно сделать? И, блин, вот это чувство вау, оно классное. И оно, кажется, везде есть, там, в технике, в электронике, в работе, в отношениях, в чем угодно. Думаешь, блин, а что, так можно было, что ли? И вот это ради этого чувства можно 200 фунтов и отдать. Офигеть, очень круто. У меня есть небольшая гастрономическая история тоже из нашей поездки. Мы когда путешествовали по Гибридским островам, мы, собственно, приплыли на самый северный остров, то есть он буквально там посреди, можно сказать, океана, там, но он довольно большой, но мы туда приплыли, типа, в воскресенье, и в воскресенье на этом острове было закрыто абсолютно все, и в общем и целом там, на самом деле, не так много было прям так вариантов, где чего покушать, никаких мишленовских стран, не было все. Но я нашел, конечно, на Google кафешечку где-то там на краю света, там на отвесной скале, там вот это все с каким-то красивым видом, вот, и там очень абстрактно, типа, кафешечка, типа, открыта, типа, ну, без деталей вообще. Мы туда приехали, и там тоже, ну, как обычно, там вот эти вот дороги с одной, одна дорога на одну машину, ты разъезжаешься потихонечку с другими машинами, то есть едешь медленно, мы туда ехали в итоге где-то часа полтора, очень голодные, я не позавтракавший, в итоге, причем мы, соответственно, как бы в такой ситуации ты едешь, и ты понимаешь, что, возможно, оно закрыто на самом деле, возможно, нас там вообще ничего не ждет, возможно, там оно открыто, но совсем не то, чего мы можем есть, то есть никогда не знаешь, что произойдет. То приехали, я, типа, припарковались, зашли, там оказалось действительно такая небольшая кафешечка, и заходишь в туннель, и как будто оказываешься в чьем-то доме. Там такой домик такой, очень такой северно-шотландский, там, типа, один большой стол с такими двумя лавками, два небольших таких стола, типа, там, на двоих там вдоль, и окна, а в окне просто вид, типа, на океаны, реально, то есть, какое-то безумие, просто вау. Вот, и, ну, мы зашли, как бы, что-то сели, сидим такие, не понимая, что происходит, там вроде как бы есть типа, кто-то там, типа, женщина-повар, что-то там готовит, но при этом не очень непонятная ситуация, то есть нет меню, и ты реально как будто пришел к кому-то домой и не понимаешь, как бы, что и как, то есть нету меню, нету цен, ничего нету. Ну, мы посидели так где-то какое-то время, и она к нам вышла, говорит, ну, говорит, да, добро пожаловать, типа, отлично, здорово, что к нам заехали, да, я тут, типа, готовлю еду, типа, from scratch, то есть, типа, с нуля готовлю еду, чего вам нравится? Мы такие, кушать хотим, покушать хотим, да. Она такая, ну, говорит, ну, мы скажем, что мы, типа, вегетарианцы, там, вот это все. Она говорит, ну, говорит, хотите, говорит, я вам, типа, забабахаю ресотто. Мы такие, ну, можно, но она говорит, ну, мы, типа, ресотто там готовить, типа, соответственно, полчаса, потому что все с нуля, типа, специально для вас. То есть специально для вас, я, говорит, могу сварить кастрюлю ресотто. Ну, мы такие, а что-нибудь там побыстрее, мы очень голодные. Такие, ну, говорит, хотите, говорит, пасты вам сварим. Он говорит, да, давай пасты. И там, говорит, я, говорит, могу сварить вегетарианской пасты, там, что-нибудь такое, да, говорит, там, типа, говорит, мы, да. И, короче, ну, говорит, вы, наверное, голодные, там, и давайте я вам там сразу организовал чайку. Станислава была очень голодная, она ей дала какую-то печеньку. Вот, мы сидим, едим печеньку, пьем чаек, такие уже повеселели. И в какой-то момент она реально выносит там, то есть, ну, не кастрюлю, но такой, как бы сказать, такой суповник, что-то похожее на суповник, такой торжественную такую тарелку глубокую, полную, прям вот дымящейся пасты там с сыром, вот это все, прям вот куски овощей там выглядело просто супер, пахло просто отлично. И, ну, и тарелка, ну, мы прям так повеселели уже, едим такие, поели там пасты, потом она нас покормила еще тортиком, который тоже там типа замешала, там испекла вот это все. Там зашли еще какие-то другие посетители, они тоже там типа, что как, она такая сразу им там начала что-то готовить. Вот, и в итоге, да, то есть в итоге получилось так, что мы там просидели на часа два, вот эти часа два он, как бы с нами, можно сказать, шеф-повар общался, для нас специально приготовили блюдо по нашим вкусам. Офигеть. То есть с нуля, причем, то есть уникальное, можно сказать, и вот, и нас покормили, и мы ушли. То есть у меня такого экспириенса, такого с едой, наверное, не было вообще, может быть, даже никогда. Как бы что это было, да? Блин, это классно. Да, было недешево, то есть, но абсолютно, то есть учитывая то, что как бы два два часа нас кормили и развлекали, то есть как бы персонально, то есть как бы, вау, что, та-та-та. Да, блин, есть, круто. Да, так сказать, и нужно пробовать, никогда не знаешь, что произойдет. Да. В плане шерсти, соответственно, на этих островах тоже там все хорошо, там прям пасутся вот эти шотландские овцы, из которых сразу собирают шерсть, там же на острове можно купить, а там, да, собственно, остров Харрисон и Льюис, они знамениты тем, что там есть, так сказать, крафтовое производство, шерстяное производство, собственно, вот этого самого твида, то есть вместо огромной какой-то фабрики, там много вот этих семей, и у них небольшие мастерские у каждой вот этих семей, и мы были в одной из таких мастерских, и они, собственно, каждый из них делают вот этот твид из всех своих, так сказать, овец, из своей шерсти, и маленькие партии, соответственно, экспортируют, но все это объединяется под одним брендом, вот этим вот Harris Tweed. И Harris Tweed — это такой очень огромный такой бренд, очень знаменитый, шотландский, собственно, вот этого самого твида. И вот как раз этот остров знаменит тем, что такое очень маленькие, много таких маленьких крафтовых производств, такого оригинального, хорошей такой шерсти, теплой шотландской шерсти. Блин, в таких местах обычно ты не можешь не зайти, не купить ничего-нибудь. Ну, потому что насколько ты уважаешь труд людей, которые работают руками. Я еще так еще скажу, что работать руками и делать что-то других людей — это такое офигенное удовольствие. У нас был опыт, мы готовили... Раньше в Петербурге был ресторанный день, не знаю, сейчас проводится он или нет, когда на один день все жители города могли открыть свои микроресторанчики прямо во дворе. Они наносились на карту, ты приходишь, там можно было, там, кто что готовит, кто пасту, кто маффины, кто кофе варит. И мы из Череповца ездили на такой ресторанный день, напекли кучу каких-то маффинов и еще черничных, и еще что-то напекли, печенье, по-моему, с шоколадными крошками. И мы стояли, там прилавочек, стол такой, накрытый скатертью, и ты продаешь эти печенья. Это как бы дело не в бабках, не в деньгах, а просто в удовольствии. Это такой заряд был. Мы реально упоролись. Мы уезжали вечером, и в Петербург из Череповца поезд идет вечером, сколько я помню, что в 10 или 11. И мы весь день пекли эти маффины, печенье. От того, что мы их пекли, у меня голова заболелась, потому что жарко у духовки стоять. И голова так болела, что мне прям трудно было думать. Я тупой стал прям от головной боли. Мне как-то с трудом собрался. У нас эти огромные сумки с маффинами. Мы идем на поезд. И это вообще пустой вокзал. И на вокзале стоит американец, который не говорит по-русски вообще. И мы его маффином угощаем. Он такой: «Wow, it's amazing. It's a beautiful country, beautiful people. It's amazing». А я головной боли вообще ничего не понимаю. Такой бред просто происходит. Мы всю ночь едем на поезде, приезжаем и продаем эти маффины типа за 10 рублей, за 50 рублей, я не помню. Это вообще не окупается, прям вот даже на продукты. И причем мы продали процентов, наверное, 70, а процентов 30 осталось. И мы в хостел какой-то их отдали, просто подарили. Но это такой офигенный кайф, когда ты что-то сделал, когда люди едят твою еду, они тебя хвалят, им правда вкусно. Я прям вот я в этот момент прям понял, что я вообще не тем в жизни занимаюсь. Если был бы шанс там ремонтировать камеры, часы, строить, делать деревянные игрушки, северные, вот мы же из севера с тобой, у нас есть северная игрушка деревянная, резная, или там камеры, хрен, вот даже пленку проявлять, вот прям хочется работать руками. И когда я вижу, когда люди делают что-то руками, я все время хочу прям заплатить им денег, потому что я понимаю, насколько прям это классно. Ну да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на всех каналах, где вы слушаете подкасты, и оставляйте нам комментарии и лайки. Кстати говоря, мы теперь присутствуем также на YouTube, так что вы там тоже можете подписываться на нас, ставить лайки и смотреть это все в красивом оформлении таких конца 90-х, начала 2000-х. И, друзья, подписывайтесь на нас на Патреоне. Это небольшая сумма для вас. Сейчас все меряют чашками кофе, это даже меньше, чем чашка кофе. А это нам чрезвычайно приятно. За этим подкастом стоит большой труд, в основном Сашин. И это как бы вести подкаст не мешки ворочать, так скажем, но нам будет ужасно приятно, что вы нас поддерживаете и цените нас, а финансовые выражения... Можете акциями Теслы, например, Саше, можете закинуть, у него есть акции Теслы, у меня нет, поэтому очень... биткоинами, докоинами... Очень дорого. Все... Нет, но если вы чувствуете себя щедро и также хотите поиметь, так сказать, некий реальный артефакт, у нас есть специальный тир на Патреоне под названием «Кассета», где вы можете подписаться на него, и тогда вам придет реальная кассета с реальной выпуском, кстати, по вашему желанию, и либо самого последнего эпизода нашего подкаста, и вы можете держать в руке кассету, которую я вам лично запишу и подпишу фломастером. Вот, подписывайтесь. Да. А когда мы станем еще известными, вы на eBay продадите и купите себе однушку в Мурино. Да. Если вы Илон Маск, Элон, если ты слышишь нас, зашли, Саша, акции, не акции, биткоины и акции Теслы, пожалуйста. Да, я надеюсь, что у Теслы все будет хорошо, и когда-нибудь на одну акцию Теслы можно купить настоящую Теслу, никогда не знаешь. Блин, слушай, вот сейчас уже завершая подкаст, знаешь, что кажется мне, что типа она все растет, это все хайп, но кажется, что в каком-то там ближайшем времени Тесле тяжелее будет, потому что все переходят строить электромобили, и тут уже конкуренция, и тут типа не пустой рынок, а будет уже Volkswagen и BMW, и эти-то компании тоже могут там чем-то удивлять и притягивать. Немножечко продолжая эту тему. У Теслы есть несколько очень интересных идей. То есть то, что они делают машины, это как бы одна из вещей, которые они делают. Но Тесла еще делает на самом деле технологии. Они на самом деле уже сейчас официально... Сам Илон Маск говорит, что Тесла — это компания софтверная. Они софтверная и искусственный интеллект. То есть они разрабатывают технологии автономного движения машин. И более того, Илон сказал, ну, на последнем собрании шерхолдеров, которые я все смотрю, потому что мне нечего делать, у меня есть лишние 3 часа, он сказал, что они, помимо того, что у них технология, судя по всему, одна из лучших в мире, если не лучшая в мире сейчас, собственно, автономное движение машин, они эту технологию готовы лицензировать всем остальным, кто захочет. То есть тебе не нужно разработать технологию с нуля, потому что это, на самом деле, все-таки очень долго и сложно. А они могут лицензировать технологии, ты можешь поставить в свой Mercedes технологию от Tesla, и она будет точно так же ездить автономно. Класс. А они уже официально говорят то, что они не... То есть они не, так сказать, не хардварная компания, а софтверная компания. И круто. Не просто софтверная, но именно искусственный интеллект. Несмотря на то, что Илон Маск всегда говорит, когда он говорит про искусственный интеллект, говорит, что это может привести к плохим последствиям, но говорит, так как все будут все равно, то might as well. То есть, типа, мы можем, ну, так, по крайней мере, мы можем быть впереди планеты всей и, так сказать, задавать тренд и задавать, так сказать, ограничения, чтобы это все было правильный искусственный интеллект, а не злой искусственный интеллект. Вот. То есть, класс. Вот, и поэтому, как бы, у Теслы, помимо того, что за ней действительно много хайпа, и там вот это все, и Илон постоянно твитит всякие штуки, и после каждого мема, который Илон затвитит, акции Теслы растут либо падают, смотря за какой мем он затвитил, вот, но помимо хайпа за этим есть очень много, как бы, вещей, которых нет больше ни у кого. Я никому не рекомендую ничего покупать, но можете присмотреться, как минимум, да. Мы сейчас живем в таком мире, когда люди могут, типа, в свободное время влиять на судьбы гигантских компаний.